вследствие чего они пришли к убеждению, что необходимо пытать его. Однако его предупредили, что из любви к Богу ему предлагают до начала пытки сказать правду, ибо сие необходимо для облегчения его совести. Он ответил, что уже сказал правду. «Ввиду сего, по рассмотрению документов и данных процесса, мы вынуждены присудить и присуждаем сего Франциско Роберто к пытке водою и веревками по установленному способу, чтобы подвергался пытке, пока будет на то воля наша, и утверждаем, что в случае, если он умрет во время пытки или у него сломается член, это случится по его вине, а не по нашей. И судя таким образом, мы так провозглашаем, приказываем и повелеваем всей грамоте, заседая в суде». И тогда приказали отвести его в комнату пыток и отвели. Затем, находясь уже в комнате пыток, сии сеньоры, инквизиторы и судьи спросили сего Франциско Роберто, не хочет ли он сказать правду до раздевания. Он ничего не ответил и стал раздеваться. И тогда он был раздет, сего Франциско Роберто стали увещевать сказать правду до начала пытки. Он ответил: «Я не знаю, что угодно вашей милости». Тогда его посадили на скамью и стали вязать руки веревками, и прежде чем прикрутить их, его увещевали сказать правду. Он ответил, что ему нечего говорить. Тогда было приказано прикрутить и дать один поворот веревке. И так было сделано. Он произнес: «О Господи!» Тогда приказали дать второй поворот, и дали, и ему предложили сказать правду. Он сказал: «Скажите, чего вы желаете от меня, и я готов служить вашей милости». Тогда приказали еще раз прикрутить веревку, и прикрутили, и сказали ему, чтобы сказал правду из любви к Богу. Он ничего не ответил. Тогда приказали еще раз прикрутить веревку, и прикрутили, и он ничего не сказал. Тогда приказали еще раз прикрутить веревку, и сказали, чтобы он сказал правду из уважения к Богу. Он ответил: «Я сказал правду, я говорю правду», и застонал. Приказали еще раз прикрутить веревку, и прикрутили. Он ничего не ответил, а только застонал. Тогда еще раз прикрутили веревку и сказали, чтобы сказал правду. Он простонал и ничего не сказал. Тогда приказали потуже прикрутить веревку и прикрутили, и сказали, чтобы сказал правду. Он ответил, что не знает, чего от него хотят. Ему сказали, что желает услышать от него правду. Он ничего не ответил. Приказали еще раз прикрутить веревку и прикрутили, и сказали ему сказать правду. Он ничего не ответил. Затем сказал: «Я был сумасшедшим, я был пьяным, не знаю, как и когда». Тогда приказали еще раз прикрутить веревку и прикрутили веревку, и сказали ему, чтобы сказал правду ради Бога. Он простонал. Тогда приказали еще раз прикрутить веревку и сказали ему, чтобы сказал правду. Он ничего не ответил. Ему еще прикрутили веревку, и он ничего не сказал. Ему еще раз прикрутили веревку, и он только простонал. Ему еще раз прикрутили веревку, и он только простонал: «Ох, ох». Ему еще раз приказали прикрутить веревку, и прикрутили, и он ничего не сказал. Приказали еще раз прикрутить веревку, и прикрутили. Он сказал: «Сеньор инквизитор, да, я обвиняю одного фламандца, работавшего там, где я». Его спросили, в чем он обвиняет сего фламандца. Он ответил, что не знает этого. Приказали привязать к станку веревку, стягивавшую ему руки. Тогда его привязали к станку и сказали ему, чтобы из любви к Богу сказал правду прежде, чем приступит к пытке. Он ответил, что отец и мать научили его тому, что говорят их милости. Ему сказали, чтобы сказал, чему его научили, и что он верит в это. Он ответил, что Малтес, заключенный в этой же тюрьме, говорит много дурного про испанцев, утверждая, что они иудеи и негодяи, и много добра про фламандцев. Затем сказал, что не знает, что говорить. Затем приказали привязать его к станку за каждую руку одной веревкою и за каждое бедро одной веревкою,